не хочу любить, никогда не буду твоим. Корабль на мели, весь мир мы делим на двоих. Любовь тебе каним, это того не стоит. Я заядлый холостяк и одинокий астероид. Смогу найти сквозь очки полароид. Я для многих кумир, но для тебя я дегроид. Джинсы, белая футболочка, детка, ты моя красоточка. Аксессуары этого мира, детка, ты просто красива. Такой обычный день, мне сегодня лень. Подойти быть с тобой каждый день. Каждый день, каждый день. Ты мой букет, любовный привет. Хоть с тобой мое, мое солнышко. Босс, ты ебаный хуесос. Я ебу твою мамашу, будто бы она насос. Босс, ты ебаный хуесос. Я ебу твою мамашу, будто бы она насос.